Глава третья. Мертвый ангел. Несмотря на молодость, у Локи был обширный опыт. Он предполагал, что приручить аборигенов будет непросто. Обычно на это уходили дни и недели. Случалось, правда, что он освобождался всего за несколько минут. Точку в неудавшихся переговорах ставил громобой. Окончательно и бесповоротно. После него редко оставалась работа даже для тихой Фриды. Но такие эпизоды Логи считал своими откровенными провалами. Этот город он искал слишком долго, рисковал слишком многим и многое потерял по пути. Так что на сей раз он не собирался ошибаться. Поэтому он заранее присматривал себе место, где можно было бы устроить временное пристанище. На первый взгляд проблем с жилплощадью не возникало. Вымерший город представлял огромный выбор. Но Локи отличался специфическим вкусом. Он не был избалован, нет. На худой конец он мог бы переночевать в снегу, что и проделал неоднократно. Однако миты с их примитивными умишками напрямую связывали качество логова и статус его владельца. Следовало поддерживать это заблуждение, раз уж он хочет добиться от них повиновения и преклонения. На глаза долго не попадалось ничего подходящего. Поразмыслив, он отверг чудом уцелевшую башню, которая торчала из развалин, словно черный восставший фалос, перфорированный узкими бойницами. Грозная башня впечатляла одной своей высотой. Она господствовала над окружающим пейзажем, возносясь метров на 50 и напрямую воплощая идею превосходства. Но Локи правильно рассудил, что сооружение, по всей видимости, держится на соплях. А каждый раз совершать опасные и трудные восхождения ради сомнительного удовольствия наблюдать за ползающими внизу дикарями было бы глупейшей тратой времени и жизненной энергии. Вскоре подвернулась другая крайность. Зияющие пасти подземных гаражей, наполовину занесенные снегом. Излюбленные места престарелых супераанималов, которых тянуло на покой. Те устраивали себе надежные логово в подобных норах, превращая их в удобные для обороны катакомбы с несколькими хорошо замаскированными запасными выходами. Однако, на взгляд Локи, это уж слишком смахивало на добровольные преждевременные похороны. Нет, он пока не торопился залечь под землю. Ночь, распахнутая на все четыре стороны, и ледяные просторы все еще манили его. Их беззвучный вой он ощущал постоянно. Единственным ответом могло быть движение. Бездействие и застой порождали неизъяснимую мучительную тоску. И если движение невозможно, тогда оставалось одно лекарство – вой. Долгий, протяжный вой. Куда более жуткий, чем тоскливые песни митов. И даже волки замолкали. Некоторое время Локи внимательно присматривался к зданию с шестью колоннами на фасаде и настолько мощными стенами, что она устояла после взрывов, до основания разрушивших соседние дома. Лишь кое-где провалилась крыша. Над колоннами сохранилось рельефное изображение, что-то вроде герба со звездой, солнцем и колосьями. Наверняка имелся и подземный этаж. Гранитный цоколь смахивал на крепостной вал. Было видно, что строили на века. Не иначе тут располагалось гнездышко прежних властителей. Так почему бы не поддержать традицию? Страх перед властью неистребим. Он засел слишком глубоко, отпечатался в генах митов и передается из поколения в поколение. Однако кажущийся парадокс состоял в том, что Локи вовсе не желал возвращения прежнего порядка и возрождения цивилизации мягкотелых кретинов, впустую растративших достояние предков, не сумевших распорядиться невиданной мощью и скатившихся до массового самоубийства. Город демонстрировал ему среду обитания, которую Локи воспринимал как воплощенный кошмар. Он живо представил себе тысячные толпы, не знавшие, куда себя деть. Миллионы машин, отравляющих воздух, непрерывную шумовую пытку, Бессмысленные войны и террор, а для тех, кому повезло, расписанные до гроба дни и ночи. Да, по всем канонам, то была тупиковая ветвь. Локи всерьез считал себя одним из первых представителей нового вида, куда более приспособленного к жизни на искалеченной планете. Сколько времени потребуется, чтобы залечить раны? Может быть, 1000 лет, но некоторые шрамы не затянутся никогда. Миты уже смирились с этим, как с божьей карой, проклятием, посланным на их голову и души. Супраменталы считали, что люди отброшены назад, но путь к вечному свету все равно открыт для всех и для каждого. Суперанималы вообще не занимались чепухой. Они не думали о будущем. Они вытравливали его из настоящего. Они просто делали все возможное, чтобы выжить и занять господствующее положение. И это им удалось. Итак, цитадель рухнувшего городка Локи оставил позади. Он исследовал несколько извилистых улиц, посмотрел на опоры, вмерзшие в гладкий синеватый лед, который обозначал русло реки. Вот и все, что служило напоминанием о 200-метровом мосте. На другом берегу картина была такой же. Черно-серый пористый шлак, голые остовы, безжизненный мусор, лед, снег и нигде ни единого огонька. Или миты хорошенько попрятались, или передохли, или их тут не было. Локи подумал, не ошибся ли Гарик Шаман из колонии сугестеров, рассказавший ему про город. Гарик был болтлив, подобострастен и назойлив. Локи отказался от его услуг в качестве проводника и заодно наложника. Однако любопытную историю дослушал до конца. По словам Гарика, выходило, что здешнее поголовье митов достигало 80 единиц. Из них подавляющая часть половозрелой особи. И значит, можно было основать целую ферму. Вообще-то, к информации подобного рода Локи относился осторожно. Трудно поверить, что никто из суперов еще не положил глаз на такое местечко. А где глаз, там и лапы. А в лапах чаще всего игрушки вроде громобоя. Локи никогда не избегал борьбы с достойным или превосходящим по силе противником. Более того, ему это нравилось. Искусственный отбор в действии. Пусть и снижается численность расы, зато все это происходит быстро. Одно-два поколения и останутся лучшие из лучших. Генофонд. Производители. Поставщики семени для королевы. Правда, в последние месяцы Локи не встречал никого, кто сумел бы оказать ему серьезное сопротивление. Эх, Гарик, Гарик. Если он обманул Локи насчет митов, то больше уже не сможет обманывать. Локи знал как минимум 3 отличных рецепта приготовления блюд из человеческого языка. У Гарика язык был ярко-розовым, мясистым и длинным, как положено шаману. Деликатес, который частично компенсирует моральный ущерб. Жаль только потраченного впустую времени. Но тут Локи, чей взгляд блуждал, внимательно изучая незнакомый ландшафт, заметил это. Он замер, будто завороженный. Не каждый день увидишь сбитого ангела смерти. По правде говоря, до этого момента Локи видел их всего 2. И оба раза издали. А сейчас ничто не мешало приблизиться и даже прикоснуться к металлическому телу ангела, самому совершенному и быстрому орудию уничтожения. Локи испытал невероятное возбуждение, гораздо более интенсивное, чем сексуальное. Это была вибрация силы, поднимавшаяся по стволу позвоночника от крестца до головы и темным фонтаном, бившей в небеса. Фонтан достигал невидимых, далеких звезд, о которых сохранились только легенды. В ту минуту Локи вдруг узрел звезды внутренним взором. Это было видение, открывшееся у него на ином уровне жизни. Огромные сгустки энергии перетекали в непостижимо устроенной вселенной. Потоки, воронки, источники. Миры создавались и рушились прямо на глазах. Это напоминало Тане чьего-то невероятного воображения. И Оки тоже принял в нем участие. В имя божественной природы, набухшее молоком вечности, внезапно оказалось ощутимым и реальным. Оки припал к нему, отхлебнул магического напитка, понял, что запредельность существует. А потом все прошло. И снова были холод и лед, и промерзшая на метры в глубину земля, и скованный на берегу падший ангел. Стало ясно, как именно он падал. Ему повезло. Он не взорвался и не развалился на куски, врезавшись в землю под большим углом. Наверное, был пуст. Кончилось и топливо, и крылатые ракеты. Может, он не дотянул до аэродрома? Но, скорее всего, к тому времени аэродром уже оказался уничтожен ответным ударом. И возвращаться было некуда. Вероятно, ангел совершал что-то вроде аварийной посадки, тоже, впрочем, закончившейся гибелью. Экипаж до последнего цеплялся за жизнь, но ангел выполнил свое предназначение. По пути он снес несколько десятков зданий, оставил за собой широкую просеку, обломал гигантские крылья и замер на пляже, погрузившись в воду до половины. Да, тогда здесь была вода, в этом Оки не сомневался. Возможно, даже веселые и ни о чем не подозревавшие миты загорали под голубым куполом в солнечный день. Дети смеялись и с разбегу прыгали в воду. Или была теплая лунная ночь, и нагие любовники лежали на прибрежном песке, окутанные серебристым сиянием. И Млечный Путь благословлял их соитие. Девушка хотела стать женщиной и зачать новую жизнь. А парень думал, что вот это, наверное, и есть счастье. Но потом они услышали прощальную песню ангела. Голос, небо, низкий, ноющий и страшный звук. Оки попытался представить себе, что они чувствовали в ту минуту, и не смог. Воистину, ангел поразил его. Оки шел к нему не меньше часа. Он дважды останавливался, чтобы удержать эти неповторимые мгновения, запечатлеть и сохранить их, упрятать в темницу своего мозга. По пути он снес несколько десятков зданий, оставил за собой широкую просеку, обломал гигантские крылья и замер на пляже, погрузившись в воду до половины. Тогда здесь была вода. В этом Локи не сомневался. Возможно, даже веселые, ни о чем не подозревавшие миты загорали под голубым куполом в солнечный день. Дети смеялись и с разбегу прыгали в воду. Или была теплая лунная ночь. И ноги любовники лежали на прибрежном песке, окутанные серебристым сиянием. И Млечный Путь благословлял их соитие. Девушка хотела стать женщиной и зачать новую жизнь. А парень думал, что вот это, наверное, и есть счастье. Но потом они услышали прощальную песню ангела. Голос, небо, низкий, ноющий и страшный звук. Оки попытался представить себе, что они чувствовали в ту минуту, и не смог. Воистину, ангел поразил его. Оки шел к нему не меньше часа. Он дважды останавливался, чтобы удержать эти неповторимые мгновения, запечатлеть и сохранить их, упрятать в темницу своего мозга. Когда понадобится, он сумеет вспомнить, извлечь оттуда непередаваемый восторг перед призраком вечности, пойманным в крылатую металлическую ловушку. С высокого берега в кровавых отсветах зарниц мертвый ангел смерти был великолепен. Он напоминал вмерзшее в лед распятие и одновременно доисторическое существо, тщетно пытавшееся выбраться из холодного ада.